Сама броня покрывала полностью все тело девушки и имела красно-желтую окраску, а также три белых репульсора на груди и ладонях. Исключением являлась маска костюма, передняя часть которой выглядела как темный экран. Это Марк, и я хотела показать его сегодня, но из-за этого тумана все провалилось. Поэтому я не придумала ничего лучше, чем использовать его для защиты. Он, конечно, не такой сильный, как ты, но он дает мне много разных возможностей. Ясно, предлагаю идти, тут еще очень много этажей. Зачем нам идти, если мы можем по лифту подняться? Увидев, что Кури непонимающе уставился на нее, Мэй приглушенно засмеялась. Ахах, блин, ты что, шел сюда пешком? Пойдем, я как раз перед твоим приходом взломала систему безопасности. Мы спокойно доберемся до самого верха. Скептически выслушав предложение девушки, Кури все же пошел с ней в сторону лифта. И на его удивление, девушка и правда смогла разобраться с лифтом и вызвать его. Поэтому уже через пару минут они оба ехали в лифте, что каким-то чудом выдерживал изменившееся тело Кури и броню Мэй. Всю поездку Мэй сопровождала своим чириканьем, заливая в голову Кури много разной информации о своих проектах, которые он из-за отсутствия соответствующего образования или увлечения пропускал мимо ушей. Очень быстро поднявшись на самый верх, двери лифта раскрылись перед ними, пропуская подростков вперед. И первое, что они увидели, Дэвида Шилда, что дрожал словно безумец, а также и Баруши Адзеки, что искрилась, но не могла вырваться из металлических тисков, что были предназначены для сдерживания силы всемогущего. Склонившись над своим столом, ухо Дэвида дернулось на звук открывающего лифта. Перестав стоять в скрюченном положении перед столом, он расправил плечи и обернулся, с добродушной улыбкой на лице глядя на хмурящегося Кури и скрытое под шлемом лицо Мэй. «Привет», — с такой же улыбкой произнес Дэвид, поднимая вверх ладонь. «Я рад, что вы пришли сюда, ведь теперь я могу приступить к финальной фазе своего эксперимента». Стоило последним словам вылететь изо рта, явно слетевшего с катушек Шилда, как стены в помещении приспустились вниз, открывая подросткам большое количество труб одинакового размера и металлической расцветки. В следующую секунду, издав гул, из труб повалил ярко-фиолетовый дым. Глава 26. Техногенная катастрофа. Часть 4. Финал. Резко топнув по полу и преобразовав 1 сантиметр в вязкую карамель, она в ту же секунду рванула из-под ноги Кури в разные стороны. Целенаправленно разделившись на несколько струек, карамель начала заполнять трубы и мешая исходящему из них газу. Как только как минимум метр пространства внутри труб был заполнен, парень заставил карамель затвердеть, благодаря чему полностью замуровал газ и не дал ему возможности распространиться. А то, что успело выйти, было слишком мало для какой-либо реакции. Сразу после этого, преобразовав пол под собой в жевательную резинку, Кури прыгнул прямо на Дэвида, врезая в мужчину и прогибая его. Кури опрокинул мужским тело стол и прижал Дэвида к панорамному стеклу, из которого был прекрасный вид на остров. «Мэй, освободи Ибару». Не оборачиваясь, Кури попросил девушку в костюме о помощи, после чего обратился уже к Шилду. «Что ты творишь? Ох, кхе-кхе, ну ты, конечно, силен для человека без физической причуды». Закашлял Шилд, с по своему дружелюбной улыбкой глядя на Кури. «Я спросил», — безэмоциональным тоном сказал Кури, сильнее прижимая Дэвида к стеклу. После такого непотребства стекло начало трескаться. «Что ты творишь? Тише, тише, я уже понял, что ты серьезно настроен». Попытавшись поднять ладони перед собой в качестве дружелюбия, из Кури в тот же миг вышло две комка теста, прижавшие руки Шилда к стеклу. «Не двигайся». Кури не собирался церемониться с ученым. После увиденной бары, всякие сомнения в причастности Шилда в происходящем ушли, оставляя место лишь железным фактам. Шилд, если не полностью запятнан в происходящем, то, как минимум, он не является последним из возможных виновников. Почему Кури так считает? Шилд является ведущим ученым на острове, практически местным правителем на манере других стран. Шилд наверняка знал о готовящемся теракте, а происходящее не могло быть результатом ежесекундного желания, и Кури было интересно узнать, почему Шилд ничего не сделал. Он допускал, что это могут быть его подростковые домыслы, но лучше перебдить, чем недобдить. «Эх, ну раз ты так настаиваешь, то я не имею права отказать в рассказе», — притворно тяжело вздохнул Шилд, глядя своими хитро прищуренными глазами на Кури. «Ты прав в том, что я как-то замешан в происходящем. Да не то что замешан, я все это и устроил. Я создал вирус из вещества под названием триггер, который пусть и с побочными эффектами стимулирует усиление причуды до немыслимого для нее уровня. Только представь, какой простор для исследования. Естественно, я не мог обойти триггер стороной. Как само собой разумеющееся, сказал Шилд, откуда ты достал триггер? Что ты с ним сделал? Задал следующие вопросы Кури, и ради демонстрации серьезности своих намерений, он сильнее прижал Шилда к стеклу. Тише, тише, я и так собирался рассказать. Незачем ломать такое дорогое стекло и подвергать меня опасности. Пожурил парня Шилд, триггер я достал у одной подпольной команды злодеев. Не знаю, откуда он у них, но я слышал, что они украли рецепт у якудзы. Представляешь, Кури-кун, у якудз есть такие возможности, и они отказывались делиться ими. Хорошо, что мистер Рю согласился помочь мне, как глава своей группировки, предоставив мне триггер. Что за Рю, что за группировка? Я еще раз повторю, что ты сделал с триггером. Хаем я уже и не помню, вроде он себя королем зверей кличет. Но я не герой, не могу сказать точнее. А что насчет триггера? Поднял взгляд вверх Шилд, пока на его лице появилась еще более довольная улыбка. Ты не поймешь меня, Кури-кун, но я сделал невероятное открытие. Представляешь, триггер создан из чьих-то клеток, являясь буквально продуктом чьей-то причуды. Поэтому я повлиял на фактор причуды, генетическим путем изменил ее направление, ее путь и силу. Конечно, я сделал лекарство, и одно такое я дал тебе, но и оно особенное. А мне вот интересно, безумный ты ученый, влезла в разговор Мэй, что с трудом, но постепенно разбиралась в устройстве блокиратора и потихоньку снимала его с Ибары. Ты, конечно, план хороший придумал, но ты ведь не просто так все это рассказываешь Куртику. Наверняка ты задумал что-то еще, и как типичный злодей вводишь нас в заблуждение. В это же время, еще лучше разобравшись в блокираторе, девушка сняла ту его часть, что закрывало лицо Ибары и не давало той говорить. Освободившись и жадно вздохнув, девушка закричала. Его рот, в его зубах ампула с вирусом. Первая секунда. Кури напрягается. Улыбка Шилда становится еще шире, из-за чего слышен звук его рвущихся щек. Вторая секунда. Тело Шилда скрутило спазмом, после чего по всему телу появились сильно вздутые вены, вслед за которыми начало увеличиваться его тело. Кури подает команду увеличиться своим рукам. Третья секунда. Некоторые части тела Шилда лопаются, отчего превращение в монстра ускоряется. Руки Кури многократно увеличиваются в размерах и придавливают Шилда еще сильнее, отчего стекло громко треснуло, покрывшись паутиной трещин. Четвертая секунда. Стекло с треском ломается. Руки парня выкидывают Шилда вниз. Пятая секунда. Уменьшая свои руки, парень, не теряя времени, прыгнул вслед за летящим вниз ученым, что лишь сильнее изменился в сторону монстрификации. Под конец, быстро оборачиваясь и крича девушкам: «Мэй, освобождай Ибару, я постараюсь задержать или остановить его». Летя вниз, парень раскинул руки и ноги в стороны, начав выпускать из себя съедобную бумагу и формировать нечто похожее на планер. Планер замедлил полет Кури и сделал его более плавным, позволив спокойно приземлиться на разрушенную и кровавую землю. Хотя, даже если бы он упал с самого последнего этажа, он бы все равно выжил за счет увеличенной плотности его тела. Правда, его вновь начала захлестывать ярость, отчего он непроизвольно выпускал слюну из рта, не в силах сдерживать ее, словно находящееся под бешенством животное. В противовес парню, Дэвиду Шилду было нечем тормозить, да и с его габаритами это было и не нужно, так как в полете он продолжал покрываться слоем мышц, вырастая до 2 метров и не останавливая свой рост. С грохотом устроив локальное землетрясение, он без всякого труда вылез из созданной им ямы, заодно и напугав находящихся в убежище людей, что находились ровно под местом его удара. Им повезло, что Шилду было плевать на это, и не обращая на них никакого внимания, он с улыбкой смотрел на спустившегося Кури. Стихия сладости. Крученный топот короля обезьян. На ходу проговорил Кури, поднимая вверх свою ногу и удлинив ее, увеличивая в размерах и покрывая темным слоем карамели, он начал закручивать ее словно бур. Поднимая волны ветра и пыли, Кури опустил ногу на Дэвида, на что тот спокойно принял удар на свои скрещенные руки, чуть пригнувшись и спокойно выдерживая удар парня. Подкинув крутящуюся ногу, Шилд ударил своими локтями друг о друга, создавая отталкивающую волну. Совладав с отброшенной ногой и вернув ее в привычное состояние, Кури понял, что он потерял Шилда, но в следующий момент обнаружил его прямо перед собой, замечая только лишь смазанную тень, и почувствовав последовавший вслед за ним удар, отправившись в полет и сплевывая кровь, он на лету начал вправлять и закреплять тестом свои треснувшие ребра. Предчувствуя удары Шилда, Кури начал покрывать свое тело защитным слоем, но Дэвид не собирался молча наблюдать за полетом Кури. Появившись позади летящего парня, он выставил вперед свою ногу, отчего налетевший на нее Кури согнулся и болезненно закричал. Не мешая подростку наслаждаться болью треснувшего позвоночника, Дэвид согнул ногу и тут же разогнул ее, отбрасывая Кури обратно. Пробивая своим телом бетонные стены и пугая единицы прятавшихся там людей, он приземлился на землю и, сделав несколько кульбитов, остановился. Сплевывая кровь из носа и рта, Кури не мог пошевелить своим телом. Не имея возможности сдержать крик от сильной боли, парень, крепко сжимая зубы, как мог, срастил свой сломанный позвоночник тестом, возвращая себе хоть какую-то возможность двигаться. «Плохо дело, битва даже минуты не прошла, а я уже лежу практически мертвый», — быстро размышлял Кури, чей мозг под многочисленным допингом работал на износ. «Ебаный шизик, на кой черт он вообще решил сделать все это? Надо, блядь, что-то делать, иначе мне», — отведя взгляд в сторону, Кури закончил изменившуюся часть своих мыслей вслух. «Изуку, что ты здесь?» Конец его слов потонул в громком грохоте, ведь Шилд нагнал его, полностью разрушая те здания, через которые ранее пролетел Кури, убивая их и роняв вслед прятавшихся там людей. Дэвид Шилд прямо сейчас выглядел как один сплошной моток мускул и сухожилий, достигнув роста в 3,5 метра. Вместе с его руками, из плеч торчала дополнительная пара рук, а глаза мужчины из двух стали 8, словно у паука. «ХМ, что-то не так, либо ты слишком слаб, либо я слишком силен». «Нет, это невозможно. Я идеально знаю свою новую силу, силу, которую сможет победить только новый свет геройского мира. И раз ты не смог даже ранить меня, то я ошибся, ты обычная пустышка, что просто присосалась к славе великого всемогущего, к славе героя мира, к славе приемника величайшего», — кричал Дэвид Шилд, поднимая все свои руки и сжимая ладони в кулаки. «Ты не достоин даже близко стоять рядом с ними, ты всего лишь жалкая и несносная фальшивка. Умри же за всемогущих». Резкий порыв ветра отвлек Шилда от его монолога, а следом последовал сильный укол боли. Закричав и опустив свои руки, он с неверием уставился на свои оторванные по локте руки, что постепенно регенерировали и восстанавливались. Посмотрев в сторону, откуда пришел удар, ранивший его, Шилд с шоком смотрел на «Ты убийца, убийца всемогущего», — взревел Шилд, теряя всякий интерес к лежащему у его ног Кури. «Ты защищаешь его? Я так и знал, что он фальшивка. Он ублюдок, урод, он виноват во всем. Я всего лишь пришел помочь старшему брату, поэтому лучше бы тебе заткнуться», — спокойно отреагировал на слова Шилда Изуку, чья легкая и безмятежная улыбка взбесила изменившегося Дэвида. «Убью». Подняв столб пыли и оставляя на металлическом полу отпечаток своей ноги, Шилд рванул к Изуку. Занося для удара восстановившиеся кулаки, вместо Изуку, он ударил по выставленному зеленому барьеру. Изуку прекрасно знал, что барьер выдержит, ведь в отличие от изначального, этот был усилен отцом 5 разными причудами. Этот барьер могло разрушить разве что 300 ударов от силы того всемогущего, что он убил, но не слабый удар обезумевшего ученого. «Что Изуку здесь делает? Ну, Изуку, ну давай, давай я пососу твою кровь», — терлась о парня химика, пытаясь разжалобить парня своими слезами. «Химика, ты же знаешь, что не время. У нас ведь предстоит встреча с нашими новыми друзьями из РИС. Будет не очень вежливо светить засосами перед ними. Ты так не думаешь? Да плевать я на них хотела», — вскрикнула химика, прижимаясь к сидящему на мягком диване Изуку. «Ты в одиночку раскатал всю их организацию за жалкий час. Они не имеют права указывать тебе, как тебе жить, химика». Обреченно вздохнула Изуку. «Да, я победил их в одиночку, но это не повод неуважительно обращаться к ним. Единственный, кто не заслуживает уважения, это их бывший босс, но он сполна заплатил, позволив мне спокойно забрать его причуду себе. МФ, ну, ладно, но после встречи ты дашь мне своей крови». Прижавшись сильнее к Изуку, химика обнажила свои блестящие клыки. «Главное, чтобы нам никто не помеш. Б-босс», — громко позвал Изуку один из его посыльных, на всех парах влетевших в дверь, чуть было не сорвав ее. Упав на колени и начиная тяжело дышать, он с ужасом и страхом в глазах смотрел на Изуку. «Б-босс, ха-ха-ха, у нас проблемы». «ХМ, что случилось?» — нахмурил брови Изуку, недовольный тем, что в момент близости в его комнату кто-то ворвался. Бедолагу от наказания спасает только то, что невозможно просто так состроить такое лицо. Случилось что-то явно серьезное. И остров, сообщение от нашего крота из-за острова. На этом моменте и химика, и Изуку настороженно прислушались. Им был замечен ваш брат, ваш подвергшийся влиянию Дитриггера брат, что напал на такого же ученого Дэвида Шилда. Его осведомленность не была чем-то особенным. У Изуку были способы, как добиться абсолютного послушания и верности от своих солдат и союзников, поэтому знания обычного посыльного о происходящем никого не удивили. Да что там, сейчас уже по телевизорам крутят репортажи о том, что с островом что-то случилось. Чичева, с круглыми от удивления глазами произнесла химика. Пусть и по разные стороны баррикад, но брат ее Изуку был ей дорог. Ведь как-никак, но это его семья, а значит и семья химика тоже. Жалко, что нельзя с ним контактировать, но как только план Изуку сработает, их семья снова станет одним целым. Я понял. В отличие от химика, Изуку стал чрезвычайно серьезным. Встав с дивана с понимающим кивком химика, парень вызвал Курагири для телепортации. Химика, я отлучусь ненадолго. Прибуду так скоро, как будет возможно. Он не оставлял попыток тайно следить за братом, а также искать подходящую регенеративную причуду. Сам Кури об этом не знал, да ему и не нужно было. Изуку пусть и понимает, что делает благое дело, но вина перед матерью и братом у него присутствует. Эх, поскорее бы выполнить его придуманный с отцом план. Тогда им уже никто не помешает быть вместе. Конечно, милый. Проводила парня с улыбкой химика, глядя, как портал Курагири окутывает ее парня. Эх, так и знала, что что-то да случится. Ха, хозяйка, я могу идти? А, да, иди, я тебя не держу. Поблагодарив девушку и покинув помещение, при этом закрыв дверь, химика осталась одна на диване. Чем и воспользовалась, поудобнее развалившись и обхватив подушку ногами и руками. Вот так все и было. Закончив предаваться недавним событиям, Изуку убрал барьер и использовал воздушную пушку, которую он также усовершенствовал. Теперь он мог контролировать не только направление, но еще размер и форму воздушного выстрела. Отбросив Шилда на десятки метров от того места, где он стоял, Изуку рванул за мутантов. На лету улыбнувшись своему шокированному брату, и ничего более не делая, покидая его, Кури же лежал на земле в странных чувствах, шокированно глядя на улетевшего брата и переваривая события. Единственное радостное известие – его не будут убивать, ведь неизвестно по какой причине, но ему дали фору во времени. Где-то в этот момент Кури заметил, что его ребра пусть и чуть, но восстановились. Прикинув скорость регенерации, он понял, что на восстановление всех повреждений ушло бы 10 минут. Мутация слишком сильно влияет на его тело, давая ему те возможности, о которых он и не знал. Жаль только то, что оно регенерирует не обычные его кости, а подверженные мутации, из-за чего оно становилось только сильнее и агрессивнее. Вытянув руку при помощи жгутиков из теста, парень сформировал на своей ладони пару шариков такойки. Взглядом подняв их, Кури впихнул их всех в свой рот. Эти такоики были непростые, он использовал редкую и забытую лично им возможность влиять на эмоции и восстановление. Такоики освежили его, ярость отошла, давая место облегчению и радости. А кости начали срастаться быстрее, уже через две долгие минуты, давая ему возможность подняться. Продолжая держать свои кости при помощи причуды, и продолжая создавать, и есть такоими, Кури уже крепко стоял на ногах. «Так, я погляжу, ты восстановился. Я помог чем смог, дальше сам», — быстро протараторил Изуку, появляясь возле Кури, после чего, не давая брату времени ответить, исчез в появившемся сзади него портале. Следом за исчезновением брата, Кури услышал громкий и агрессивный вой. Понимая, чем это грозит, парень активировал трансформацию, пуская по своим венам и мозгу кофеин и иные возбудители, которые временно снимали физические оковы с его тела. Если раньше Кури видел лишь смутный силуэт Шилда, то теперь он мог пусть и с трудом, но реагировать на движение безумного ученого, создавая перед собой преграду из жвачки, в которой завязли кулаки обезумевшего Шилда. Кури контратаковал, как нож сквозь масло, проходя через свою собственную преграду. Его кулак уже был увеличен, покрыт защитной коркой, а также максимально сильно раскален. А учитывая его многократно помноженную силу, кулак вмял лицо Дэвида в его через, прогибая ученого и заставляя его сделать пару шагов назад. Убирая кулак и видя, как повреждения мгновенно восстановились, Парень проделал похожие манипуляции со своей второй рукой, начиная бить беспомощного Шилда по лицу сериями быстрых ударов. Повреждения мгновенно восстанавливались, но это не означало, что Шилду не было больно. Было, и очень сильно, никому не понравится, когда его лицевые кости раз за разом сминают в тонкий лист. Поэтому, силой вырвавшись из жевательного плена, оставляя там свои кулаки, он не стал ждать, пока они восстановятся. Обхватив локтями тело назойливого подростка, Шилд, откинув голову назад, резко опустил ее вниз, врезаясь в лоб Кури. От такого шея Кури удлинилась, и, не долетая до земли, она словно змея начала обхватывать вырвавшегося Шилда. Недовольный происходящим, мужчина совершил резкий прыжок вверх, разрывая шею на две части. Но Кури уже перенес все свое тело в шею, невозможные для изменения части тела, храня внутри увеличенной шеи и ловко изменяя их местоположение, для того чтобы Шилд не мог навредить ему. «Эррррррррр, чертова крыса, ты не способен меня победить. Прекрати использовать свои уловки», — агрессивно рычал Шилд, раз за разом разрывая сжимающую его шею, излясь от каждого последующего восстановления. Шилд не мог не признать, что контроль над причудой мелкого беса очень высок, и, осознавая свое признание, он злился лишь сильнее. «Да завались ты», — с перерывами ответил Кури, чей мозг был перегружен, а из носа и ушей текли струйки крови. Лишь чудом он не потерял контроль над своим телом, которое постоянно рвалось на части под мощью Дэвида Шилда. Что бы сказала Эммелисса? Ничего она не сказала бы. Она и не может, ведь ее тело послужило топливом для моей специальной вакцины. Шокировал он Кури, она была беспричудной, ее ДНК идеально подходила для забили обили причуд. «И не смей произносить имя моей святой дочери». От такого откровения Кури не смог в очередной раз проконтролировать разрыв своего тела, поэтому вся его змееподобная шея кляксами разлетелась по сторонам, а голова Кури, ведомая ладонью Шилда, размазалась о соседнее чудом уцелевшее здание. Хаэм закончил, нет, слишком верткий, чтобы было так просто. Услышав слова Шилда, вселенная явно решила показать, что он был прав. Половина клякс начала бурлить, после чего они начали увеличиваться в размерах и преобразовываться в копии Кури. Копии были без влияния мутаций, и их было много. 10 находящихся под трансформацией противников, что сейчас агрессивно смотрели на Шилда. Мужчина был слишком силен для Кури, и даже трансформация не помогала сдержать мутанта, поэтому он решил брать контролем. Полностью воплотившись, пара клонов уже были раздавлены быстрыми ударами Шилда. Других он расплющить не успел, так как они начали действовать, словно единый организм, отвлекая Шилда на себя и уклоняясь, а иногда и ловя удары, чтобы дать другим копиям возможность ударить Шилда. «Да чего Мэй так долго копается?» — втихую ругался Кури, что под горячкой боя медленно переместил в себе свои части тела и соединился воедино. Весь его мозг был задействован в бою, поэтому тело он соединял на чистых инстинктах, и сделал это успешно. Непроизвольно, но его мысли скользнули в сторону Мелиссы, отчего сердце издало громкий стук, от которого Кури потерял концентрацию, и клоны, что дрались с Шилдом, растаяли на ходу. Упираясь руками в землю, его тело дрожало, а мутированные части тела пульсировали, окутывая нетронутую часть его тела холодом и жаром. Где-то в глубине его тела и души раздавался неслышимый для каждого хруст и треск. Истонченный до предела, барьер в подсознании Кури начал трескаться с концов, грозясь рассыпаться в максимально ближайшем будущем. Скрытый за барьером разум не мог влиять на внешний мир, но мутация его хозяина дала ему небольшое окошко. И как истинный зверь он воспользовался преимуществом, удерживая уходящий в пустоту разум своего владельца, а также временно становясь на его место. Вспышка. «Братик, а ты точно будешь меня любить всегда?» — спросил маленький Изуку, держа одной рукой игрушку всемогущего, а другой, схватив брата за майку. «Да, ты мой любимый младший братик. Я всегда буду на твоей стороне, ведь ты моя семья». «Спасибо, Нейсан». Вспышка. «Ва-ах-ных-ных, братик», — рыдая и хныкая, Изуку небрежно стер слезы с своих глаз и посмотрел вверх на своего брата. «Да, Изуку, не плачь, все будет хорошо, просто не волнуйся, я совсем разберусь». «Б-братик, но почему они так? Я ведь просто хочу дружить, хочу быть героем». «Не обращай на этих дураков внимания, они ничего о тебе не знают и не имеют права судить. Ты станешь героем для меня, для папы и мамы, ты уже самый лучший герой». Вспышка. «Изуку, ты зачем на крышу забрался?» — спросил Кури у своего младшего братика, что в час ночи сидел на крыше и смотрел на небо. «Кури, ха-ха, прости, я не слышал, как ты поднимался», — сконфуженно произнес Изуку с слабой улыбкой, при этом не отводя взгляда от неба. «Хаэм, и давно ты подался в любителей полежать и поглядеть на небо?» «Ахаха, да нет, не в этом дело. Нейсан, скажи, пожалуйста, ты ведь не раз избивал Каччина и других?» «Ага, никому не позволено навредить членам моей семьи», — кивнул Кури. «Семья — это самое главное, что есть в жизни, поэтому я ненавижу тех, кто вредит чужим членам семьи, а также относиться к своей как к мусору. Вот как ты очень умный, братик. Спасибо, Изуку. А теперь пошли спать, а то мама будет ругаться. Ага-ага, пойдем скорее». Вспышка. После этих вспышек, тело Кури начало действовать само по себе. Издав воинственный и оглушающий рык, он выпрыгнул из укрытия, не замечая при этом, что его ноги в одно мгновение увеличились и покрылись вязью мышц и суставов. Развив скорость равную шилду, Кури схватил его за голову и опустил, направляя вверх колено и ударяя им по лицу шилда. После чего на всю округу разнесся громкий хруст черепа, а шилд, лишенный опоры в виде руки Кури, оказался подкинутым в воздух. Прыгнув вслед за ним и схватив за спину, при этом протыкая его своими пальцами, что теперь выглядели как длинные мясные лезвия, после чего разрывая его кожу и органы, Кури с громким воем раскрутил шилда и с грохотом ударил его телом о еще больше пострадавший пол. «Превратился маленькая крыса, ну я тебя сейчас», — взревел шилд. Но шипы Кури проткнули его голову, протыкая его мозг и заставляя его заглохнуть. «А-а-а-а, больно, сучиныш!» Поднимая и разводя руки в стороны, шилд намеревался схватить матировавшего Кури. Сразу за этим по ушам шилда ударил громкий свист, и из-за спины Кури сверкнул его розовый хвост, что одним движением отсек руки шилда по локоть. Отбросив тело шилда в развалины, мутированный Кури одним укусом съел все четыре руки, издав после этого нечто похожее на отрыжку и вой волка. Думаю, стоит уделить внимание его внешности. Трехметровый гуманоид, состоящий из текущего вниз крема, меда и чего-то еще, что прожигало металлический пол словно лава. Вместо человеческой или иной головы, у него были три волчьих морды, что имели в себе черты головы шипастой ящерицы. Сзади у него резвился из стороны в сторону хвост, чьи размеры с каждым разом менялись, вводя противника в ступор и не понимая, откуда ждать удар. Вкупе с кислотно-отталкивающим цветом, нынешняя форма монстра, в которую превратился Кури, показывала себя со стороны альфа-хищника, и он доказал это на деле, играючи расправившись с шилдом. Конечно, не убил, но нанес Дэвиду критически много урона. «Берем это, потом это, и в итоге готово», — довольно воскликнула Мэй, глядя, как блокиратор слетает и Ибара поднимается из ловушки. «Ну что, пойдем на помощь?» «А, нет, чего, а почему? Ты же вроде герой, нет?» — вопросительно спросила Мэй, глядя, как Ибара встала на ноги и принялась разминаться. «Нам нельзя, мы не зараженные, а значит, вирус будет на нас действовать в полной мере. Сама должна знать, что достаточно царапины. Тут даже моя причуда не поможет. Ой, точно, я и забыла». Мягко стукнула себя по шлему Мэй, выражая таким образом свою забывчивость. «Тогда я сейчас все сделаю». «Сделаешь что? Узнаю, что тут и как», — ответила Мэй, подбегая к целым компьютерам и останавливаясь возле них. Сразу после этого палец ее костюма преобразился, становясь штекером, подходящим под выемку в компьютере. Подключившись к компьютеру, костюмы встроенные начали взламывать базу данных острова. «Интересные технологии, почему ты не использовала его раньше на фестивале?» — спросила подошедшая сзади Ибара, с интересом наблюдая за манипуляциями подруги. «Не могла, да и не хотела», — пояснила Мэй. «Я хотела привлечь внимание обычными игрушками, а уже потом вытаскивать свой козырь в виде моего костюма. Марк, и не спрашивай насчет имени, его придумал мой учитель. Сказал что-то про римского полководца, но я особо и не слушала. Я тогда занималась своими любимыми малышками». Их разговор прервал громкий вой, заставивший всех услышавших его вздрогнуть. Нахмурившись, Ибара посмотрела в сторону треснутого окна, откуда с каждым разом раздавался все более громкий грохот. Сжимая кулаки и губы, она обернулась обратно к Мэй и спросила: «Мэй, долго там еще? Эх, не надо меня торопить. Взлом такой базы данных, как у и острова, это не так уж и просто». Громкий звук уведомления привлек ее вновь к экрану компьютера. «Хаэм, так быстро взломала? Серьезно, что ли? Ну и ладно, так даже лучше. Теперь ищем данные о том, как все это прекратить». Шилд не понимал, что происходит. Только что он полностью доминировал над мелким тараканом, но что-то пошло не так, и теперь он вынужден восстанавливать половину своего тела. Н. Невозможно, данные о разумности его причуды должны быть бредом. Нет больше причин, почему действия мутированного сопляка оказались осмысленными. Он, как создатель вируса, знал, что обычные существа не способны на какую-либо адекватную тактику, а тут его просто подрезали и спокойно атаковали. И почему он превратился? Я же дал ему вакцину, почему он не принял ее? Плевать, столь небольшие изменения в моем плане не помещают мне. Сквозь стену, за которой лежало тело Шилда, на большой скорости прошмыгнул хвост Кури, протыкая тело ученого словно якорь. Вытянув того из укрытия, хвост, не размениваясь на уступки, начал избивать Шилда, ударяя его о металлический корпус острова, перед ударом отращивая на том месте толстые и острые щипы, терпя бессмысленные для него удары, которые никак ему не вредили. Шилд отрастил руки и схватил своего противника за хвост, ловко ухватываясь пальцами ног за металл и потянув на себя чужой хвост. Подняв Кури в воздух, Шилд начал заносить противника в желании также избить его о землю, на что Кури отбросил хвост и сразу же вырастил новый. Сжимаясь в одну точку и обхватывая себя хвостом, что был покрыт десятком бритвенно-острыми щипами, Кури, раскрутившись в воздухе, прыгнул на Шилда. Влетев в массивную грудь гиганта, зубчики начали цепляться за его плоть и разрывать ее словно мясорубка. Данный аттракцион как нельзя лучше подействовал на Шилде, заставляя того орать как резаного. Попытки остановить Кури ничего не дали, так как скорость и острота были слишком велики, подчистую срезая и кроша любую плоть, что соприкасается с подростком. Не останавливаясь, Кури проделал сквозную дыру в теле Шилда. Соприкоснувшись с землей, он начал резать уже ее, поднимая волны пыли и нарезая круги вокруг стонавшего от боли Шилда. Пусть мутация и дала ему высокую силу и иммунитет к боли, но сейчас его практически разрезали на две равные половинки. Специально остановившись прямо перед Шилдом, Кури начал крутиться на месте, набирая скорость для финальной атаки. Если бы Шилд был в состоянии адекватно мыслить и воспринимать происходящее, что было застелено кровавым полотном из его двухметровой дыры в теле, он бы заметил странности в подростке. Набирая скорость, вокруг Кури начинал мерцать непонятно темно-зеленый щит, что резонировал с мутированным подростком, создавая между ними вязь истока и человеческого электричества. Само по себе такое электричество не может нанести вреда, но на него влияла вторая причуда Кури, что мутировала так же, как и основная, но не имея доступного сосуда и разума, она оказалась подчинена воле первой основной причуды. Грохот. Вращающее тело Кури атаковало, прорывая звуковой барьер с таким звуком, будто прямо сейчас произошел удар молнии во время сильной грозы. Вплотную приблизившись к тому, чтобы прорвать гиперзвуковой барьер, Кури влетел в голову Шилда, расплющивая ее на атомы, а остальное его тело аннигилировал уже барьер, попадая в его пятиметровый радиус. Электричество словно хвой разрушило всякое притяжение между клеток Шилда, превращая ранее известного ученого в небольшую кучку пустоты. Прорвавшись через Шилда и убивая его, Кури, перестав крутиться и не испытав отдачи от преодоления звукового барьера, спокойно приземлился на обе свои волчьи лапы, с удовольствием жуя и проглатывая выхваченные на скорости ошметки чужого мозга. «Вкусно, но мало, бесполезно, но скоро время», — тихо произнесло создание, практически человеческим голосом, лишь с неслышимыми нотками ярости и животной злобы. Засунув руку в свое тело, мутант Кури спокойно вытащил из тела маленькую ампулу. Приподняв ее так, чтобы случайно не сломать ее, монстр бросил ее в свой рот, раскусывая капсулу и начиная ассимилировать вакцину. Перед тем, как его тело начало дрожать и пульсировать, намекая на скорый возврат облика, взгляд мутанта посмотрел вверх, с хищной ухмылкой наблюдая за тем, как лекарство распыляется по острову и спускается вниз в виде дымчатого тумана. «Справились, молодцы!» Последнее, что сказал мутант, прежде чем потерять сознание и с грохотом упасть на землю, начав при этом медленно, но верно возвращаться в первозданный облик, а вслед за этим и поле перестало быть видимым, уменьшаясь в размерах и теряя свою видимость. Послесловие от автора. Вот и закончилась очередная постчитуарка. По изначальной задумке ни костюме Мэй, ни появления Изуку не было, а мутационной форме уделялось больше страниц. Но все же я решил променять это на будущую имбу и очередной факт братских уз двух полудурков. Опять же, из-за уменьшения страниц для мутационной формы, на вторую причуду ушло слишком мало времени. Но зато, блин, я показал мутационную версию причуды раньше основной, Не правда ли я гений? Нет. Так, вроде я все сказал, а, нет, забыл. Меня немного пересытилась тема супергероики, поэтому я собираюсь где-то на месяц-два убрать этот фанфик из числа основных. Вместо этого я хочу вникнуть в древние свитки, описывая приключения мясной куклы трех Дайдра. Первая глава уже готова, поэтому в принципе скоро ждите анонса. Вот теперь я точно сказал все. Если вам понравилась данная глава, уделите внимание и подпишитесь на меня на той платформе, где вы это читаете. А ну и у меня там еще Бусти есть и донат алерт, но это по желанию. Все удачи и до встречи в следующей главе. Глава 27. Экзамен летнего лагеря. Часть 1. Пустота была такой темной и агрессивной, но при этом было в ней что-то спокойное, обволакивающее Кури, словно он был ее ребенком. Плоть от плоти пустоты, рожденной пустотой и существующей только лишь ради нее. Так-то оно было так, но совсем наоборот. Вся эта пустота, не более чем разум Кури, точнее вместилище его разума, который сейчас плыл по пустоте в своем человеческом обличии, молча смотря наверх, будто бы желая что-то там найти. В один момент он плыл лежа на спине, а в следующий уже стоял во весь рост, прикасаясь ногами к полу, который, несмотря на отсутствие какого-то света, показывал его отражение. Посмотрев вниз и встретившись взглядом с самим собой, отраженным с потолка, он посмотрел на свои руки. «Хаем целые?» – тихо спросил Кури с вопросительной интонацией, после этого услышав раздавшееся вокруг эхо. Крепко сжав кулак, парень огляделся, сходу встречаясь лицом к лицу с большим зеленым барьером. Тонкий барьер был покрыт трещинами, и как бы Кури не попытался его обойти, исход был он. Он просто растягивался и не давал ему пройти в скрытую за собой область. «Можешь не пытаться». В очередной попытке обойти барьер, из-за него раздался оглушающий крик, который, однако, никак не повредил ушам Кури. «Ты не пройдешь через барьер». «А ты, собственно, кто такой?» – спросил Кури, отходя от барьера на пару шагов. «Ты совсем идиот». В этот раз голос прозвучал еще громче и агрессивнее, но дальше продолжил чуть менее громким тоном. «Я... твоя причуда, я, твоя истинная защитница, обороняющая тебя от рождения». После этого голос затих, а затем он продолжил обычным и совсем негромким тоном. «А вон тот чудик сзади тебя, это твоя вторая причуда». От таких откровений глаза Кури резко раскрылись, а сам он словно робот развернулся. И правда, позади него стоял непонятный мужчина, которого он ранее никогда не видел. Ростом с Кури. Он был одет в медицинский халат и смотрел на Кури своим холодным зеленым взглядом. На разворот Кури он никак не отреагировал, и даже когда он пытался ходить из стороны в сторону, только лишь неотрывно наблюдал пустым и мертвым взглядом. «Можешь даже не пытаться. Он лишь слепок, который существует лишь в качестве факта наличия у тебя чужой причуды. Так ничего не понятно, но я разберусь», — схватившись за голову, болезненно простонал Кури, после чего развернулся обратно к барьеру. «Раз ты так говоришь, то где мы? И самое главное, что это за барьер? Мы в твоем сознании, придурок, ты плывешь здесь уже вторую неделю, однако только сейчас смогу полностью собрать себя». Продолжал кричать голос. «Барьер является выстроенной мною защитой, которая существует, чтобы не дать тебе, ребенку, использовать полную силу причуды». «Стоп, стоп, стоп», — поднял руки в восстанавливающем жесте Кури, — «что значит не дать использовать? Я же мог ее использовать, и вполне неплохо. Не мудрено, что ты не понимаешь, но я тебе так скажу. Ты никогда не задумывался, почему ты так хорошо овладеваешь причудой на протяжении всей жизни? Почему у тебя это получалось лучше остальных?» На время голос замолк, давая время осмыслить вопрос, и уже после продолжил. «Все потому, что ты один из тех, кто родился с полностью раскрытым потенциалом причуды. Ты изначально мог делать все, что учился делать на протяжении всей жизни, и банально умер бы, если бы не я. Ты бы просто превратил себя в мороженое без возможности стать обратно человеком, и просто бы погиб». «Ох, да да как это!» Не зная, что и сказать, Кури бессвязно бормотал. Схватившись за голову и создав под собой кресло из затвердевшего печенья, он молчаливо обдумывал то, что ему сказала буквально его причуда. «Получается, я изначально родился с полностью открытым потенциалом, и мне не было смысла тренироваться, проходить все, через что я прошел?» — слегка обреченным голосом спросил Кури, поднимая голову и смотря в свое отражение на зеленом барьере. «Нет, ты не зря все это делал», — раздался голос из сгущающейся пустоты, из которой вылезла копия Кури. Сам Кури лишь посмотрел на свою копию, никак не отреагировав, находясь под шоком от открывшихся событий. Ты развивал свое тело, подгонял себя под причуду, чем и утончал барьер. Своими силами ты получал все больше и больше сил, и так бы и продолжал в конечном итоге, просто получив полный контроль. Но, замолчал клон Кури, вирус все одновременно и испортил, и форсировал события. О чем ты? Стоп, вирус, я же должен. На полуслове оборвал сам себя Кури, подрываясь с кресла. Однако насильно усаженный обратно клоном, ты что творишь? Успокойся, идиот. Закричал уже клон, ты победил, и сейчас в своем подсознании. Все уже закончилось. После чего добавил раздраженно, и если ты успокоился, позволь мне продолжить и объяснить ситуацию подробнее. Да, конечно, продолжай. Хорошо, спасибо, что разрешил. Саркастически закончил клон, и притворно покашлив, он продолжил уже обычным голосом самого Кури. Видишь ли, пусть ты и не осознавал этого напрямую, да и не сказал тебе никто, но вирус действовал на генетическую структуру человека и причуды. Вирус насильно усилил причуду, в итоге давая той псевдоразум и давая усиленной причуде контроль над неподготовленным телом носителя. Однако в нашем случае, указал клон на себя и на самого Кури, ситуация иная. Ты изначально родился с полной силой, у которой банально нет возможности развиваться дальше. Плюсом идет то, что у твоей причуды уже есть свой собственный разум, с которым ты прямо сейчас говоришь. Понимаешь, к чему я клоню? Вопросительно поднял бровь клон Кури. Вирус повлиял на меня, но не так, как должен был, предположил Кури. Я думал, он истончил барьер, а мое изменившее тело взял под контроль уже ты. Бинго, ты можешь быть умным не только в драках, похлопал несколько раз клон Кури с улыбкой. Твоя физическая оболочка форсированно усилилась, а вслед за ней последовало экстренное улучшение причуды и прочих функций. Ты стал где-то в два, либо в три раза, сильнее себя прежнего. Вот только, на этом моменте он стал серьезным, вирус также и испоганил барьер. Как? Ну я не буду говорить как, ибо ты банально не поймешь этого, но я попробую сказать проще. Если раньше я мог убрать барьер, то теперь, нет, теперь ты должен убрать его сам, пройдя процедуру пробуждения причуды. И как я должен это сделать? А все просто. Ты просто должен отдать всего себя, использовать все свои силы, морально истощить себя, ну и помаленьку так. С каждым словом клон Кури загибал пальцы на заранее вытянутой руке. Вот после того, как ты испытаешь все это разом, причем в реально опасной ситуации, ты сможешь полностью пробудить свою причуду. Понятно, и насколько сильнее я стану, а вот это уже сам увидишь. Посмотрев на свою руку, на которой из пустоты появился будильник, ту же секунду начавший звенеть, клон продолжил: «Теперь пора просыпаться, проснись и пой, птичка». Ха! Как только клон закончил, Кури будто второй раз открыл глаза и, глядя перед собой, он видел больничную палату, а также стенки кристалла, в котором был заключен. В медицинском кабинете было пусто, разве что исцеляющая девочка сидела на своем стуле, смотря на датчики, подключенные к кристаллу, внутри которого спрятан один из учеников, Кури Мидория. Вспомнив о событиях двухнедельной давности, она недовольно вздохнула и покачала головой. Не раз она ругалась снизу, говоря тому об улучшении безопасности и системы защиты. Ей не нравилось, что дети так страдают, что было нормально, она не только врач и человек, но еще и бабушка, у которой внучка тоже пошла на геройское направление. Бросив очередной взгляд на датчики и записав ту же самую информацию в блокнот, которую она писала каждый день с момента его поступления, она отложила блокнот в сторону. В этот же момент дверь отодвинулась в сторону, нарушая спокойную атмосферу кабинета, после чего внутрь прошла полночи сам директор Низу. «Привет, привет, мы пришли проведать его», — помахал своей вытянутой вверх лапой Низу, чем вызвал недовольное бурчание со стороны исцеляющей девочки. «Тише будь, Низу. Тут хоть и всего один пациент, но он именно что пациент. Прости, прости, просто очень уж интересно, как он?» А вот уже полночь задала вполне себе нужный в данной ситуации вопрос. Пусть это был ее в целом первый класс, которого и не должно было быть, но она по-своему привязалась к ним. Поэтому даже нахождение в коме одного из них вызывало у нее страх и желание надеяться о том, что все будет хорошо. Все хорошо, даже лучше, чем было до. Исцеляющая девочка взяла блокноты с записанными наблюдения, несмотря на то, что он лежит неподвижно уже вторую неделю, не зафиксированного никаких признаков регресса. Даже наоборот, улучшенные физические параметры, состояние организма, непонятно как отросшие руки и ноги, а также пропали проблемы с сердцем. Фух, ну хоть еще одного не потеряли, облегченно выдохнула Полночь, намекая на потерявшего возможность ходить и Дутенью. Ага, нынешний геройский класс какой-то слишком невезучий. Поддержала ее лечащий врач, то учитель лишился причуда и ушел на пенсию, то одного ученика убийца героев чуть не убил, то вот теперь еще один в коме находится. После чего она обратилась к задумчивому от чего-то низу, а я ведь тебе сколько раз говорил об улучшении системы защиты. Невероятно, задумчиво прошептал сам для себя низу, смотря на кристалл с заточенным внутри учеником. Только на недовольство исцеляющей девочки он отреагировал, перестав размышлять и обратившись к ней: «Не волнуйся, больше такого не повторится. Я смог убедить комиссию, поэтому они с радостью выделят деньги и технологии для этого. Хотелось бы, чтобы это было правдой», – произнесла девочка. «Ладно, вы убедились, что все нормально, теперь идите отс». Треск, треск, треск, треск, треск, треск. Сперва всего раз, но постепенно кристалл начал больше и больше дрожать, покрываясь сетью трещин, появляющихся в абсолютно разных местах, и распространяясь с такой же непонятно быстрой скоростью. Низу и Полночь разом напряглись, а исцеляющая девочка бросилась к датчикам и, увидев, что на них, удивленно ахнула. Все показатели взлетели вверх, будто сходя с ума. Поняв, что похоже ее пациент пробуждается, она развернулась для того, чтобы сообщить это Низу и Полночь ровно в тот момент, когда кристалл окончательно треснул и рассыпался в обломки, начавшие впитываться в тело Кури. Вскочив со своего стула и подбежав вместе с остальными к Кури, они встретились с его удивленным взглядом, бегающим от одного лица к другому. Под молчаливые взгляды, парень уперся о кровати, приподнялся, чтобы в итоге не рассчитать повышенную силу, и улететь с кровати на пол, с грохотом падая и издавая болезненный стон. «Эй, ты куда?» – серьезно отреагировала первая исцеляющая девочка, подбегая к парню и сразу начиная осматривать его лицо, открывая рот и вытаскивая язык, проверяя температуру, проверив зрачки и под конец оторвавшись от удивленного таким парня, повернувшись и обращаясь к Низу и Полночи: «Самочувствие нормальное, температура или лихорадки тоже нет, разве что слишком слабая, а точнее сказать, полностью отсутствующая реакция на внешние раздражители». Он даже застонал от боли не потому что больно, а потому что это привычная реакция организма на неожиданности. После чего обратилась обратно к Кури: «Ты меня слышишь?» «Если слышишь, кивни». После этого Кури спокойно кивнул: «Умничка, сейчас мы проведем проверку состояния твоего тела, все что ты должен это следовать инструкциям. Кивни, если понял». После последующего кивка, исцеляющая девочка быстро позвала своих ассистентов, которые взяли Кури под ручку и повели на проверку через медицинские приборы. Его проверили полностью, от мозга и нервной системы, до реакции тела и физических нагрузок. После того, как все закончилось, они все сидели в кабинете исцеляющей девочки, пока та хмуро осматривала сделанные результаты, раз за разом поглядывая на спокойно сидящего Кури. «Ну, как спокойно?» Полночь решила проявить свой характер, подлизывая к парню и облокачиваясь на него, притворяясь, будто устала. От такого сама девочка чуть улыбнулась, говорить больному, что она устала. Поистине наглое воспитание. «Ну, что со мной?» – спросил Кури, которому не то что надоело ждать, а просто стало очень уж некомфортно от таких активных подкатов со стороны Полночи. Услышав его вопрос, исцеляющая девочка снова улыбнулась, но все же ответила: «С тобой все полностью в порядке, и когда я говорю полностью, это значит, буквально все. Ты не просто отрастил свои ноги и руки, продолжаешь нормально говорить и спокойно ходить, но еще и стал в два раза сильнее себя прежнего. Хотя не должен был, причуда у тебя никак не физическая, вирус», — сказал Кури, после чего все обратили на него внимание, а Низу заинтересованного дернул ушами. «Что ты имеешь в виду, Кури-кун? Вирус, что был на Айострове? Он усиливает причуды и повышает физические характеристики. Однако со мной он сработал не так, как надо, и, похоже, что я сохранил полученное усиление». Сжав несколько раз кулак, он посмотрел на Низу и Полночь: «А что с островом? А с моими одноклассниками? Я надеюсь, они не пострадали и не попали под влияние вируса». «Нет, можешь не переживать. Ты поступил как настоящий герой и спас целый остров. Ты далеко пойдешь, Кури-кун», — похвалил того Низу с хитрой улыбкой. «Отстань от него», — заступилась за парня исцеляющая девочка. «Дай парню в себя прийти, не каждый день люди в коматозном состоянии оказываются. Ну ладно, ладно, так уж и быть, я подожду, сдался Низу, с самого начала не желающий спорить и вести это дальше обычного шутливого разговора для того, чтобы поддержать Кури. И судя по чуть покрасневшим ушам, это сработало. В общем, ты полностью здоров, и теперь можешь идти обратно в общежитие, наконец-то сделала заключение исцеляющая девочка, однако, я советую тебе сразу же обращаться ко мне, если ты почувствуешь, будто что-то не так, даже если это будет что-то незначительное. Хорошо, спасибо, что заботились обо мне, с благодарностью кивнул головой Кури. Ой, иди уже. Так как вещей у него с собой здесь не было, а лежал он в обычном белом халате, в нем он и вышел из школьного медицинского кабинета. Несмотря на слова исцеляющей девочки, Низу решил пройтись с парнем до общежития, а Полночь пошла в свой класс. Все же она просто забежала перед своим уроком, и не планировала куда-то удаляться и оставлять своих детишек без знаний. «Директор, что-то случилось, я прав». Стоило им выйти из здания, Кури обратился к идущему рядом Низу. «С чего ты так решил?» Заинтересованно посмотрел на парня гибрид медведя и мыши. «Я не знаю как, но я чувствовал, будто что-то случилось, пока я находился в коме», ответил Кури. «Я пропустил стажировку, поэтому что-то случилось на ней». «Ох, ну и задаешь же ты вопросы, Кури-кун», с такой же улыбкой произнес Низу. «Случилось, еще как случилось, но ты уверен, что хочешь услышать это? Если это случилось с моим классом, то я в любом случае это услышу. Поэтому да, я хочу». «Ну, теперь вас на одного меньше». «В смысле?» Ида Теня во время стажировки столкнулся с убийцей героев и чуть было не умер, однако врачи его вытащили, пояснил Низу, чья улыбка стала тусклой, однако теперь он инвалид, не способный к хождению. От таких откровений Кури замер, стараясь осмыслить то, что услышал. Низу, понявший, что случилось, спокойно остановился и, держа руки за спиной, смотрел на Беловолосого. Сам Кури не знал, что и думать, поскольку это было для него слишком неожиданным. Ему очень хотелось злиться, негодовать, да в конечном смысле отомстить, но он не может. И потому что сам не был достаточно знаком с Идой, но и потому что его ограничивает школа. Границы Кури начал понимать, что не любит границы, слишком от них много хлопот. «Простите, директор, я немного задумался», наконец-то сказал Кури, сжимая и разжимая кулаки. «Мы можем продолжать идти?» «Конечно», кивнул Низу, и они снова пошли. «Я тебя прекрасно понимаю, тяжело слышать о инвалидности близкого одноклассника». «Верно, это тяжело», кивнул Кури, не выразив никаких эмоций. «Низу, стоило бы предпринять хоть какие-то шаги, зная он, какое мнение формируется внутри Кури». Однако он сбросил поведение Кури на общий шок от ситуации, отчего и не стал задавать лишние вопросы. «Он же не нелюдь какой-то, верно?» Дойдя до общежития, Низу снова остановил Кури. На этот раз он был настроен серьезно, что выражалось в его взгляде. «Что-то случилось, директор Низу?» спросил Кури, желая узнать причину такой резкой смены настроения. «Случилось, Кури-кун, еще как случилось», кивнул он на вопрос. «У меня есть для тебя новость, и что бы ты ни решил, я приму это». «Новость, что-то еще плохое случилось?» Сразу подумал о чем-то плохом Кури, учитывая тенденцию их класса. «Нет, это касается конкретно тебя, а точнее твоего обучения», взяв паузу и не получив вопросов, Низу продолжил. «Видишь ли, ты пропустил стажировку, и был близок к тому, чтобы пропустить экзамен перед летним лагерем». «Летний лагерь?» – непонимающе сместил голову в бок парень. «Да, видишь ли, у нас в школе летний лагерь предназначен не для отдыха, а для тренировок», – начал пояснять Низу. «Он длится месяц, за время которого вы потренируетесь, отдохнете, а те, кто не сдал, еще и будут продолжать учиться. Только не говори последнее, это секрет лично между мной и тобой». «Понял, хорошо, но при чем здесь я, а ты не догадываешься?» Хитро сощурил глаза Низу. «Ну, из того, что приходит на ум», на секунду задумался парень, «я думаю, вы хотите дать мне возможность либо отказаться от экзамена на законном основании, либо отказать мне в поездке в лагерь в целом». «Ты угадал с первой попытки, Кури-кун», довольно кивнул Низу, «и ты прав, я вполне могу сделать так, что тебе не придется сдавать экзамен. Ты неплохо показал себя на Айострове, повел себя словно настоящий герой, да и пролежав 2 недели в коме, будет несправедливо конкретно в твою сторону, заставлять тебя проходить экзамен со всеми. Понимаешь меня?» «Понимаю, а когда будет экзамен?» «Завтра», с ниспадающей улыбкой сказал Низу. А вот это уже было серьезно. Получается, что у каждого было время целенаправленно готовиться к экзаменам, а у него его не было. С одной стороны, Низу говорит верно, и лучше бы ему отказаться и поехать в лагерь без проведения экзамена. Но с другой, будет ли это хорошим решением для его цели, для его отношений с девушкой и друзьями, будет ли это хорошим решением для него как для человека, что постоянно пытается помогать и защищать остальных. И самое главное, поможет ли слабость в том, чтобы узнать правду о своем оказавшемся 100% живом брате, а также отце? Нет, решительно произнес Кури, смотря прямо в пустые глаза Низу, это не мой путь, и я не хочу получать послабления. Даже если они логичны и нужны мне, я все равно не собираюсь это делать. Не мой это путь, поэтому я хочу сдавать вместе со всеми. Хаем хороший ответ. Никак не отреагировал Низу, оставаясь таким же спокойным внешне. Так и быть, я не буду запрещать тебе сдавать экзамен, однако я надеюсь, что за твоей решимостью есть что-то еще, кроме обычных слов. Поверьте, директор, у меня есть. Вот и славно, неожиданно для Кури довольным голосом произнес Низу, после чего развернулся и потопал из общежития, помахав на прощание своей лапой. Удачи тебе с экзаменом, подробности услышишь у всех своих одноклассников. Услышу у всех одноклассников, с еще большим непониманием произнес Кури, после чего заметил висящий на стене листок с именами. Это еще что такое? Подойдя к листку и прочитав фамилии, Кури понял, что, похоже, в общежитии теперь живут все его одноклассники, из тех, что остались, а сам листок, ничто иное, как обычный график разделения обязанностей. Немного посмотрев на листок, Кури потерял к нему интерес и пошел в свою комнату. Нужно переодеться, привести себя в порядок, и самое главное, начать разбираться с причудой. Часть 28. Экзамен летнего лагеря. Часть 2. Братан, как я рад тебя видеть. Первое, что произнес Киришима, когда он вошел в общежитие и увидел ждущего их Кури. Быстро подбежав к нему и крепко обняв, парень с улыбкой продолжил: ты даже не представляешь, что ты пропустил. Да ну, Кури очнулся, почесав волосы, отреагировал Динки. Так это же круто, он вернулся к нам, с улыбкой произнес Ханта. ТС пришел, урод, недовольно огрызнулся на шум Кацуки, запустив руки в карманы и растолкал всех, прошел к лестнице и скрылся на втором этаже. Не обращая на него внимания, он в последнее время часто злится больше, чем обычно, пояснил Шаджи, видя, как Кури проводил взглядом уходящего Кацуки. Вот именно, ты лучше нам расскажи, как ты, весело поинтересовалась Мина, несколько раз похлопав по плечу Кури, и не дождавшись ответа ударила кулаком по своей же ладони, продолжая возбужденным голосом: эй, а давайте праздничный ужин устроим, ну, один из нас же вышел, почему бы и нет, квак, неплохая идея, я согласна, квакнув, ответила первой Цую. Хи-хи-хи, девочки в костюмах, только начал воображать и пускать слюну Минета, как сразу же получила плюху от мама. Ай, да за что, нечего свои извращения вслух произносить, сказала мама, но я тоже согласна, мы ведь один класс, и в будущем будем друг другу союзниками. Было бы неплохо отмечать каждый такой выход любого из нас, заодно и просто повеселиться не помешает. После таких слов от мама, все больше человек начали соглашаться с проведением вечеринки. Предлагая свои идеи, они быстро разбежались выполнять свои задачи, оставляя Кури одного сидеть на диване. На попытку помочь, он получил жесткий отказ, он только вышел, поэтому ему не стоит вообще лишний раз двигаться. Вместе с ним на диване сидел Минета и Шинса, которым тоже не нашлось дела. Слушайте, привлек их внимание Кури, почему Минете не дали ничего делать, я примерно понимаю, а ты, Шинса, почему тебе запретили? Эй, я ведь тоже помочь хочу, возмутился Минета, но его выкрика никто не услышал, ну и просто не хотели слушать. Ну ты же помнишь, что я фанатею по сотриголове, начал с вопросом Шинса. Нет, видимо, ты сказал это, когда меня не было. Может быть и так, дернул плечами Шинса. Так вот, на стажировку я смог попасть к нему, и всю неделю занимался под его руководством. Он же на пенсии, ага, но и к таким можно тоже пойти на стажировку. Правда, сам понимаешь, у них ты больше учишься, чем геройствуешь. Логично, но это не объясняет, почему тебе запретили сейчас заниматься приготовлениями. Ну, тут все просто. После стажировки я продолжил ходить к нему на занятия, и в одно из занятий я, скажем так, сломал кость. После этого он приподнял край рубашки, обнажая гипс, А так как это моя ведущая рука, то я буквально бесполезен. Понятно. Протянул Кури. Сюда вас всех тоже после стажировки перевели? Ага. После того, как еду лишили возможности ходить, а ты все еще лежал в коме, наши родители, да и просто люди неплохо так возмутились. Как это так? Наши дети страдают так еще во время учебы. Ответил на это Минета, в конце кривляясь, будто пародируя чьи-то слова. Хотя, мне тут нравится, тут ведь можно понаблюдать за дев, мгновенный шлепок языком Цую, что проходила в этот момент мимо и смерила Минету уничтожительным взглядом. Да за что? За слова, ответила спокойным голосом Цую и удалилась. Минета, ты бы перестал, не первый раз уже получаешь. С небольшим смешком сказал тому Шинса. Нет, я не могу перестать, ведь от этого зависит судьба моего будущего Гарри. Очередной удар, в этот раз наушником проходящий Джира. Да все, я понял.